Они погибли давно. Плевать, кто они, люди, оба. На ее лице отразилось недоумение. Конечно, бабушки, дедушки, прадеды, прабабки. Знаешь что-нибудь о них? Почти ничего. Ну, давай, вспоминай. Любые мелочи, истории, какие-то старые рассказы, возможно, картины. Кто они были, откуда? Вспоминай. С учетом того, насколько сейчас Линде было плохо, я, наверное, был слишком уж резок и напорист. Но, положив руку ей на лоб, я почувствовал, что, несмотря на довольно прохладную воду, Линда продолжала гореть. Времени было катастрофически мало, ведь мне еще нужно было придумать, как исправить ситуацию. Секунды тянулись медленно-медленно, пока девушка перебирала неповоротливые из-за слабости и горячки мысли. Я ждал, весь дрожа от нетерпения, но теперь уже не решаясь ее подгонять. И она все-таки вспомнила. Моя прапрабабушка, она была с Варей с северного побережья. Так же стремительно, как несся сюда, я выскочил из воды и поспешил обратно в хранилище. Перестройка могла пойти не по плану в единственном случае. Если человек, который принимал пилюлю, не был человеком. Оба родителя Линды были людьми, по крайней мере никто не смог заподозрить в них иное. А значит, дело было в еще более старших поколениях. Прапрабабка – это пятое поколение семьи, всего лишь одна шестнадцатая доля нечеловеческой крови, если не меньше. Но для перестройки даже это было важно. Я просто не подумал о том, что у девушки, всю жизнь прожившей в нижних районах Версавии, в предках могли оказаться не люди. Конечно, эта наводка от Линды могла оказаться и ложной. Однако это, похоже, была единственная зацепка, что она могла дать. И времени на раздумья не было. Либо мне удастся исправить ситуацию, либо Линда через пару часов впадет в кому, из которой уже не выйдет. Второй вариант, впрочем, не рассматривался вовсе. Я не имел права ошибиться. Не после того, как затянул девушку в свои похождения и пообещал ей лучшую судьбу, а потому незамедлительно приступил к изготовлению корректора, который должен был исправить эффект пилюли. Куда проще было бы, если бы прабабка Линды оказалась с Халлы. Тогда не было бы почти никаких сомнений, она была бы эльфом. Однако девушка сказала, Варя, а на этом огромном континенте обитало больше десятка разных разумных рас. Допустим, кое-какие расы, слишком отличающиеся от людей физиологически и потому не способные заводить общее потомство, можно было отбросить. Но оставалось все равно 7 или 8 народов. Однако была еще одна наводка, северное побережье. И, хотя я не мог ни за что ручаться, в этой азартной игре я был готов поставить на то, что, как говорится, прапрабабка Линды согрешила с водолазом, то есть была, полностью или частично, русалкой. Процесс создания корректора занял почти час, и, когда я уже был почти готов приступить к финальному синтезу, дверь в хранилище хлопнула, едва не сбив мою концентрацию и не похерив весь процесс. Я знал, что Глен собирался сказать, Линда потеряла сознание, к счастью, через 5 минут у меня уже все было готово. Вдвоем мы поспешили обратно и, склонившись над девушкой, которую Глен вытащил на берег, я вложил пилюлю ей в губы, протолкнув телекинезом дальше. Теперь оставалось только ждать. Прошел час, второй. Температура не спадала, но и расти вроде как перестала, что было хорошим знаком. А когда еще через 3 часа Линда наконец-то открыла глаза, стало понятно, что моя ставка сыграла. Она с неверием и радостью во взгляде посмотрела на меня, потом на Глена. Мы уже перенесли ее обратно в хранилище, снова уложив в спальник. К сожалению, кровать в жилой зоне уже давным-давно превратилась в труху. «Все будет хорошо», — кивнул я. «Напугала ты нас, конечно. Чего не сказала, что бабка была русалкой. Что?» Она сама явно была шокирована этой новостью. «Ну, и неудивительно, русалки были не только очень малочисленной, но и очень замкнутой расой. Даже те, кто специально отправлялся на Варию, чтобы отыскать русалок, мог ни разу на них не наткнуться. Что уж говорить о том, чтобы завести с русалкой семью и родить ребенка. Однако то, что мой корректор сработал, говорило само за себя. Да, вот так вот. Ну, главное, что выяснили. А это никак не повлияло на перестройку? Нет. К тому же, вероятно, кровь русалок даст тебе дополнительные преимущества, так что тебе остается просто отдыхать. На сроки возвращения уже плевать, отправимся обратно, когда ты будешь себя нормально чувствовать. Хорошо, спасибо, ни за что, отдыхай. В путь мы выдвинулись через 2 дня, Линде уже стало намного лучше, и хотя нормально ходить девушка пока не могла, Общее ее состояние уже не вызывало никаких вопросов. Вернувшись в залу с так и лежащей разбитой статуей, мы с Гленом на пару быстренько разнесли каменную стенку, преграждавшую путь наружу. С новыми силами это было куда проще, а потом двинулись в обратный путь вверх по лестнице. Где-то за 20 метров от поверхности впереди показался тупик. Земля, после того, как мы спустились, сама собой закрыла и замаскировала проход. Но с этой стороны замок не был никак замаскирован, и было проще простого активировать на нем сигил. Так что тратить еще двое суток на то, чтобы выбраться, не потребовалось. А, оказавшись на поверхности, мы дождались, когда вход в тайник снова закроется, и устремились в сторону Версави. Мои две недели отпуска заканчивались послезавтра, и стоило поспешить, если я не хотел опознать и получить нагоняй от старейшины Вейса. Вот только вовремя добраться до башни магии нам не дали. Глава 24. Шел второй день нашего спешного возвращения. Благодаря тому, что я теперь был старшим магом и мог использовать накачку, телекинез, оставшийся на третьем круге, теперь можно было использовать намного эффективнее. Так что за предыдущие неполные сутки мы преодолели такое же расстояние, какое на пути к тайнику потребовало 2 дней, а потому вернуться в башню магии к сроку должно было оказаться вполне реально. Если бы мы поднажали, оказались бы в Версави уже сегодня, пусть и затемно. И я уже раздумывал над тем, что лучше, вернуться за день до окончания срока, или все-таки не торопиться и заночевать в дороге. Однако принять решение на этот раз мне не удалось. Некое шестое чувство, чуйка на опасность, отчасти доставшаяся в наследие от Бафомета, а отчасти выработанная в постоянном ожидании подвоха от каждого встречного обитателя башни магии, сообщила, что что-то не так. В первое время ощущение было очень слабым, и я даже списал его на паранойю. Однако с каждой минутой чувство сверлящих мой затылок глаз лишь усиливалось. И через 10 минут я подал Глену знак остановиться. Что такое? Он уже настроился на долгий молчаливый полет. На таких скоростях нормально разговаривать было сложно, и неожиданная пауза явно немного выбила его из колеи. «Пока не знаю», — протянул я, опуская Линду на землю под небольшим, стоящим на обочине дороги деревцем. «Подождем тут какое-то время. Вещи не разбирай, это не привал, и держись на стороже». «Понял», — кивнул Глен, скидывая с плеча лямку и ставя рюкзак рядом с девушкой. «Он, похоже, уже окончательно признал мой авторитет и даже не пытался возражать. Тем более, когда у меня было такое напряженное и недовольное выражение лица. Я тем временем тоже снял очень тяжелый из-за золота рюкзак и, покопавшись в нем, достал перевязь с револьверными обоймами. Пока мы ждали, когда Линде полегчает, я, разумеется, не прохлаждался. Успел не только наклепать еще около 200 патронов, но и значительно улучшить револьверы, фактически создав их заново из имевшихся в хранилище редких и по всем параметрам превосходящих сталь металлов. Мифрила в закромах Бафомета, к сожалению, не нашлось, но был реалх, тоже довольно ценный металл, что самое важное, обладавший огромной тугоплавкостью и точно не повредившийся бы от жара взрывного дыхания. К тому же, пока что в виде эксперимента, но я доработал один из револьверов, и если эксперимент окажется удачным, моим потенциальным противникам точно не поздоровится. Увидев револьверы, Глен нахмурился и, призвав свой ставший заметно уже гримуар, создал вокруг Линды купол ветряной защиты. Я молча кивнул, одобряя этот шаг. Я сам, к сожалению, подобные статичные барьеры создавать не мог, у меня не было заклинаний, что не были бы завязаны на прямом контроле, и предусмотрительность Глена была очень кстати, тем более потому, что отвратительное чувство надвигающейся угрозы не утихало, и вскоре стало понятно, что это не просто паранойя. Впереди на дороге показались несколько человеческих силуэтов, приближавшихся к нам на внушительной скорости. Судя по тому, что они просто неслись где-то в метре от земли, это определенно были маги. И даже если после встречи с Бафометом я и начал верить в невероятные совпадения, сейчас это определенно было не оно. Спустя несколько секунд они уже остановились напротив нас, не произнеся ни слова. 7, 4, 5 круг, 1, 6 и 2, 7. Внушительная сила на любой войне, способная, в отсутствие высших магов, решить исход целого сражения. И судя по сверлящим меня взглядам, я им явно не нравился. Разве в докладе не было, что он, на 4 круге, поинтересовался у 7 круга один из 5, самый молодой, лет, возможно, 25, и, похоже, самый неопытный. Было, кивнул 7 круг, уже сидеющий мужчина с вытянутым, как у лошади, лицом и жиденькими усиками под носом, не сводя с меня взгляда. Да и выглядит он старше, поддакнула второй седьмой круг в их отряде, невысокая пухленькая пышечка с длиннющей косой, закинутой на грудь и спускающейся до самого пупка. «Вы меня явно знаете», — произнес я, грозя неприятным незнакомцам револьвером. «А вот я вас, нет. Может быть, представитесь, чтобы мы были в равных условиях, мальчишка, ты, Алистер-уборщик из башни маги?» «Нет», — покачал я головой и махнул себе за спину, он вон туда побежал. «Не шути со мной, остроухое отродье», — тут же взвился седьмой круг. «Ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь? Я тебя первым делом спросил, кто вы такие?» — огрызнулся я. «А ты не только не ответил на мой вопрос, но и задал свой, ответ на который и так знал. Скажи честно, дядя, ты идиот?» На дух не переносил таких вот высокомерных аристократических снобов. А в том, что эта компашка имела прямое отношение к дворянству, я не сомневался ни капли. «Мальчик», — шагнула вперед пышечка, жестом останавливая уже готового взорваться лошадилицова. Тот, как ни странно, ее послушался, кивнул и весь как-то сразу немного сдулся. «Мы, маги семьи Эфиря, и нам приказано доставить тебя к его светлости, так что в твоих же интересах не сопротивляться». А, теперь было понятно, откуда ноги росли. Эфиря, семья Валентина, чуть не прикончившего меня лидера посохов и носителя неведомой хреновины из-за края. Вообще, по идее, я в той ситуации был жертвой минимум на 90%, но герцогский мозг явно не был способен уяснить, что в произошедшем с его сыном может быть виноват сам Валентин, а не кто-то другой. Уверен, за эти две недели он и башню магии знатно раскачали, и только после того, как поняли, что детище Агура им не по зубам, решили нацелиться на меня напрямую. Надеюсь, его светлость хочет видеть меня для того, чтобы выплатить мне моральную компенсацию за то, что младший герцог Валентин меня едва не прикончил. На этот раз бомбануло уже не только у лошадиного лица. Почти из всех в этом небольшом отряде, не считая все той же пышечки и еще одного мага, хмурого высокого мужчины с неаккуратной копной грязно-серых волос, спадающих на лицо, на меня полился поток брани. «Да что ты себе позволяешь? Ты, остроухий ублюдок, как ты только посмел произнести имя младшего герцога своим грязным ртом?» Ну и так далее. Высокомерие и гордыня, как, впрочем, и многие другие пороки, были не слишком оригинальны. Однако то, что они, даже после таких моих слов, все еще не попытались применить силу, походя на лающих из-за забора псов, говорило о многом. Я в любом случае не собирался их слушаться. Оказаться в логове врага было в 100 раз хуже, чем встретиться с ним посреди пустого поля, и потому решил проверить, как далеко смогу зайти, прежде чем у этой семерки выйдет терпение. Очевидно, зайти я мог достаточно далеко, то есть его светлости я нужен был живой. И вот вопрос, для чего? То ли чтобы самолично меня запытать до смерти, то ли папонька Валентина все-таки был адекватным и хотел просто поговорить. Я, конечно, больше верил в первый вариант, но на самом деле и второй не стоило совсем забывать. В конце концов, даже среди дворян встречались совершенно нормальные люди, Глен тому примером. Однако, опять же, в любом случае идти с ними, добровольно забираясь в пасть тигра, я не собирался. Алистер, дождавшись, пока ее спутники более-менее успокоятся, продолжила пышечка. «Мы не знаем, что хочет от тебя его светлость, но это, в любом случае, не те вещи, которые должны интересовать тебя. Тебя хочет видеть герцог Версавской империи. Твоя обязанность, как жителя империи, склонить голову и подчиниться воле его светлости. Если бы его светлость не приказал привести тебя целым и невредимым, за такое оскорбление его и его воли тебя ждало бы суровое наказание. Я понимаю, что ты, как слуга, не знаешь всех правил, и объясняю тебе это сейчас так, чтобы ты осознал, в какой ситуации находишься. Так что впредь не говори ничего подобного и послушно исполняй то, что от тебя требуется. Даже не знаю, чего мне в этот момент хотелось больше. Похвалить ее за то, как терпеливо и вдумчиво она пыталась мне втолковать, почему я не прав и должен склонить голову и подчиниться, или в лицо плюнуть. К счастью, за меня эту дилемму решил Глен. «Ал, официальный студент Академии Башни Магии», — холодным тоном произнес он, подходя ко мне и кладя руку на плечо. «По закону Версавской империи любой студент Академии на время обучения получает статус официального члена Башни Магии, а значит, никто, кроме императорского двора и самой башни магии не может отдавать ему приказы, судить и выносить приговоры. К тому же покровителем мало стал сам Элдрид Тернер. У вас есть разрешение от башни магии и лично от архимага Тернера, дающие вам те же полномочия в адрес Алла. А ты еще кто такой? Нахмурившись, спросил седьмой круг. Официальным посохам не требовались никакие разрешения и пропуски, чтобы покидать башню магии в любое время и на любой срок, лишь бы на экзаменах они продолжали показывать выдающиеся результаты и в редких случаях исполнять официальные предписания учителей и старейшин. А потому о том, что Глен решил отправиться со мной в путешествие, вряд ли знали многие. Да, он исчез из башни магии в то же время, что и я, но он мог просто отправиться домой для реабилитации после серьезных ран, и это выглядело куда правдоподобнее, чем двухнедельная экспедиция вместе с недавним уборщиком-полуэльфом. Семерка магов Фирия отслеживала меня, судя по неприятному чувству, с помощью какой-то магии, а не по старинке, глазками. И оглянее они, похоже, не успели навести справки. Что же, это была их большая ошибка. Я, Глен Гесс, третий сын семьи Гесс, не пытаясь выпендриться и козырнуть своим именем, просто проинформировал он их. И мне будет очень интересно послушать, как вы будете рассказывать ту же историю о необходимости послушно исполнять ваши приказы старейшинам башли магии. На лицах шести из семи магов, в том числе и на лице Пышечки, появилось выражение крайнего недовольства. Лишь взъерошенный остался индифферентным, его, кажется, ничто не могло расшевелить. Графский титул был ниже герцогского, но вообще-то они герцогами и не были, просто работали на герцога. А вот Глен был настоящим дворянином, и разумеется был куда выше их по статусу. И выходило, что эти семеро не только не проявили должного уважения к юному графу, не только позволили себе крайне неуважительные выкрики в его присутствии, но и подтвердили, что собирались нарушить правила башни магии и, фактически, выкрасть меня среди бела дня во имя исполнения воли его светлости. Если бы Глен действительно сообщил обо всем этом старейшинам, даже семья Фирия не смогла бы отделаться так просто. А саму эту семерку, которую скорее всего сделали бы козлами отпущения, ждало бы суровое наказание. То самое, что мне пообещала Пышечка, если не суровее. И, естественно, что-либо делать с самим Гленом, чтобы скрыть свои преступления, они тем более не могли. Карой за покушение на жизнь дворянина была смертная казнь без права на помилование. Теперь мне было даже интересно посмотреть, как они будут выкручиваться из этой ситуации. Однако, пока они не начали оправдываться, мне нужно было узнать кое-что. «Как вы нас нашли?» Лошадиное лицо хотел выдать очередную высокопарную хрень, но суровый взгляд Глена из-за моего плеча явно отрезвил мага. Заклинание обнаружения. Мы начали преследование через 3 дня после того, как вы покинули Версавию и собирались нагнать вас за 2 суток. Но в какой-то момент заклинание дало сбой, и мы не смогли заново найти след. Так что пришлось остановиться и ждать, когда вы будете возвращаться. Так, это логично. Зона, в которой находился тайник, должна была экранировать любые поисковые чары. В ней даже Вигвизир прекратил нормально работать. Так что неудивительно, что мы пропали с радаров, как только вошли в заветную область. Дальше. Что там с Валентином? Он пришел в себя. Последний раз мы связывались с особняком позавчера, скривившись, будто жрал целиком лимон, ответил лошадилицей. Ему явно было отвратительно отвечать на мои вопросы, но угроза в лице Глена не давала ему держать язык за зубами. Тем более, что я на самом деле не спрашивал ничего прямо секретного. Молодой господин все еще был без сознания, но его состояние с каждым днем улучшается. Ну, это была хорошая новость. После того, как Валентин придет в себя, старейшины наверняка смогут получить от него информацию о том, где и как он встретился с неведомой хренью из-за края. Вы правда не знаете, что от меня хочет его светлость? Не знаем, покачал головой лошадилицей. Нам было приказано найти тебя и привести к его светлости, по максимуму избегая применения силы. Я нахмурился. Вот это уже было странно. Одно дело, привести живым и в относительно целом состоянии, чтобы получить от меня какие-то сведения или запытать с нуля самому. Но по максимуму, зачем я нужен был герцогу Фирия в идеальной форме без синяков и шрамиков? Как бы я ни относился к аристократии, но даже я сам был готов признать, если из-за какого-нибудь парня мой сын оказался бы на 2 с лишним недели прикован к кровати, я бы вряд ли стал думать о безопасности этого парня, когда разыскивал бы его для разборок. Меня будто хотели видеть в качестве дорогого гостя, а не в допросной или на разделочной доске. И тем более странно это было с учетом разницы в наших с его светлостью статусах. Я, конечно, хотел видеть адекватную аристократию, не думающую о простых людях, как о муравьях, но это уже было просто неправдоподобно. Если только его светлости требовались ни мести, ни правдивые ответы на вопросы, а я сам, мое Алистера, тело, целое и невредимое. По спине пробежали мурашки. Нет, разумеется, ни о каких извращениях речь скорее всего не шла. Если у его светлости были какие-то такие наклонности, удовлетворить их можно было и без привлечения к делу отряда из 7 старших магов. Куда более вероятным казался вариант, при котором герцога заинтересовали уже явно далеко распространившиеся новости о снизошедшем на меня благословении Агура. Правда, это все равно было слишком притянуто за уши. Ну не верилось мне, что человек вроде его светлости, даже ради благословения царя мудрости, всерьез отправит за мной отряд магов, рискуя испортить отношения с башней магии, тем более с одуванчиком. Куда логичнее для него было в первую очередь испробовать все более-менее адекватные официальные пути. Как минимум, прислать ко мне в башню магии кого-то типа вербовщика, чтобы попытаться переманить свою сторону, извинившись за ситуацию с Валентином и пообещав компенсацию. Это и то было бы и дешевле, и не так било бы по репутации герцога, чем эта втайне высланная семерка. Только если в мыслях его светлости изначально не было вариантов идти по официальным путям, а самой логичной причиной для герцога Ферия использовать незаконные методы для моей поимки была неведомая хрень, отправившая его сына в кому. Сделав шаг вперед, я встал ровно между семью магами и Гленом с Линдой. А вам что-нибудь известно о том, как именно Валентин впал в беспамятство? К примеру, о том, что перед этим он обезумел, попытался убить меня, и при этом его монорезка выросла почти на круг, а кожа посерела, как у покойника. 6 магов с недоумением начали переглядываться между собой. Их явно сбили с толку мой резко изменившийся тон и довольно странная постановка вопроса. И оттого в образовавшейся тишине стал только отчетливее и жутче тихий, булькающий смех растрепанного мага, того самого, что до сих пор не произнес ни слова. «Ты уже обо всем догадалась, дитя?» — проговори он низким, рычащим голосом. И, когда поднял голову, на меня уставились 2 полностью красных, будто налитых кровью, глаза на пепельно-сером лице, и в ту же секунду остальные 6 магов задрожали, будто в лихорадке, а их ауры начали стремительно разрастаться. «Хватай Линду и бегите отсюда!» — рявкнул я Глену, разряжая в магов обойму правого револьвера. «Иначе мы все сдохнем!» Глава 25. Пистолеты из Риалха, в 1,5 раза более прочного и вдвое более тугоплавкого, чем сталь, металла, взрывное дыхание плюс телекинез, усиленные накачкой, а после зафиксированные зачарованием внутри гильзы с особой серебряной латуни. На свинцовых пулях, взрывное дыхание, закрепленное, а также раздутое младшим зачарованием 4-го круга. В моих руках, искусно замаскированная под револьверы, таилась пара самых настоящих гранатометов, каждый выстрел из которых оборачивался огромной, диаметром в 2 метра, огненной вспышкой. Однако для того, чтобы справиться с отрядом старших магов, этого все-таки оказалось мало. Когда пламя опало, я увидел только трещины в широком ледяном щите, выросшем на пути пуль, а потом они атаковали в ответ. На меня обрушился шквал из заостренных до бритвенной остроты сосулек. Посреди теплого, несмотря на осень, дня, поднялся самый настоящий буран. По земле в мою сторону рванулась ледяная дорожка, из которой вырастали длинные иглы-инея, одно соприкосновение с которыми сулило разорванное в лоскуты мясо и обморожение неслабой степени. Похоже, водные и ледяные заклинания были профилем семьи Ферия, и при этом они определенно не впали в безумие, как Валентин, потому как продолжали держать щит и атаковать из-за него. Я использовал телекинез и взрывное дыхание, которое теперь мог делать куда сильнее накачкой, чтобы уворачиваться и обороняться от большинства атак, продолжая отстреливаться, но при этом понимал, что этого было мало. Я своими выстрелами мало что мог сделать с их защитой, тогда как сам танцевал на грани жизни и смерти, на считанные сантиметры уворачиваясь от некоторых заклинаний. Только благодаря жизненной энергии, пропитавшей мое тело, ускорившей реакцию и обострившей чувства, я до сих пор оставался жив. У меня, конечно, еще были козыри в рукаве, но и у моих врагов они тоже наверняка были. И для начала я должен был дождаться, когда их количество уменьшится. Две с хвостиком недели назад я убегал от Валентина, понимая, что не смогу ничего ему противопоставить. Тогда разница между нами была в 3 круга. Сейчас даже сильнейший из моих врагов превосходил меня всего лишь на 2 круга, но их было 7. А еще я не мог просто развернуться и дать дёру. В радиусе нескольких десятков километров от этого места не было ни единого жилья. И с учетом того, что теперь эти ребята умели нормально думать, они бы точно прочухали, что куда проще не гнаться за мной, а поймать Глена с Линдой и шантажировать меня их жизнями. Однако с другой стороны, и оставлять ребят рядом было нельзя. Если бы Линда была в нормальном состоянии, Глен бы еще мог мне помочь. Но пока девушка оставалась так слаба, ее защита стала бы для меня, да и для него, якорем, не дающим разгуляться по-настоящему. Выходила двоякая ситуация, из которой существовал только один выход. Убедить врага, что я сам никуда не денусь, продолжу противостояние здесь, чтобы он решил воспользоваться моей очевидной слабостью. Как бы мне этого не хотелось, я сделал все, чтобы произошло именно это. И, наконец, дождался заветных слов. «Догоните тех двоих!» Раздался из-за спин магов голос красноглазой твари. Похоже, монстр все-таки понял, что быстро и безболезненно схватить меня у них не получится, и надо использовать альтернативные пути решения проблемы. Так что спустя пару секунд после его приказа от группы отделилось 3 фигуры, и бросились вслед за моими друзьями. Прикусив до крови губу, я подавил секундный порыв устремиться на перерез. Нельзя было мой бой переносить туда, где сейчас находилась Линда. Я должен был довериться Глену, он справится. Тем более, что за ним отправились, опять же, всего лишь 1/6 круг и 2/5. Лошадиное лицо и пышечка с 7-м кругом, 1/5 круг, тот самый молодой маг, спросивший про несоответствие количества моих кругов, и, собственно, сам красноглазый, остались со мной. Не то, чтобы это кардинальным образом улучшило ситуацию, но этого оказалось достаточно, чтобы я смог задуматься о контратаке. Из-за пояса был выхвачен и наставлен на 4-ку левый револьвер. Он был больше правого, тяжелее и длиннее, с необычной по форме рукоятью, будто бы обхватывавшей мою ладонь, и очень широким, будто под патроны винтовки, дулом. А все потому, что внутри этого револьвера, слитый с земным оружием, находился жезл воссоздания. Эта идея пришла мне в тот же момент, когда я взял жезл в руку. Менять оружие я не хотел, мне нравились созданные мной револьверы. А потому, раз я собирался заполучить и левую, и правую длани, и для использования всех этих предметов мне понадобилось бы 4 руки, я подумал, что было бы логично объединить 2 оружия в одно. Это оказалось проще, чем я думал. Основную функцию в жезле воссоздания играл, собственно, сам жезл, 30-сантиметровая металлическая палка, в которую Бафомет и поместил все свои невероятные наработки по алхимии. Не украшающая его змея, ни тем более длань не играли особой роли, выполняя в основном декоративную роль. Ну, допустим, благодаря тому, что длань сама собой смыкалась на руке, что держала жезл, он не должен был выпасть из пальцев мага в бою. Но нормально орудовать револьвером с такой прихваткой было максимально неудобно, а благодаря технике тела амат моей силы было вполне достаточно, чтобы точно ничего не потерять и не выронить. Совсем я ее, правда, не выбросил. В качестве своеобразной дани уважения Бафомету превратил в защиту для пальцев, а сам жезл вплавил в револьвер вдоль всего ствола, и патроны для него тоже были особенными. Не просто свинцовая пулька с нанесенным зачарованием, а заключенная в капсюль смесь нескольких реагентов из тех, что нашлись в тайнике. Из-за большой сложности создания и относительно небольшом количестве необходимых компонентов мне удалось создать только 20 таких патронов против 200 обычных. Однако каждый выстрел из револьвера воссоздания, над пафосным именем для такой невероятной пушки нужно будет еще подумать, действительно стоил 10 обычных, если не больше. Отдача даже меня хорошенько так пихнула в руку. Обычному человеку повезло бы остаться без вывиха или перелома. А в следующее мгновение щит, которым закрывались маги, просто смело с места колоссальным взрывом. Алхимия была нужна не только для того, чтобы создавать мистические реагенты, разрушающие страницы чужих гримуаров или превращать свинец в золото, а воду в вино. Изобретенная Бафометом магия в первую очередь изучала превращение одних элементов в другие, и в основе всех этих превращений было 2 процесса – разложение и воссоздание. Невозможно было превратить дерево в камень, если дерево останется деревом. Сначала нужно было разложить дерево такие кирпичики, из которых потом можно было воссоздать камень. Меня, как землянина, тут же тянуло начать объяснять все это с точки зрения классической физики. Мол, сначала раскладываем молекулы дерева на атомы, а вернее даже на протоны, нейтроны и электроны, а потом воссоздаем молекулы гранита или чего бы то ни было еще. Однако алхимия Бафомета к привычной мне физике не имела почти никакого отношения. Более того, с точки зрения точных наук она не должна была работать в принципе. Потому что, во-первых, кирпичики для любого превращения были разными. То есть для превращения дерева в камень и для превращения дерева в стекло нужно было использовать разложение по-разному и получать разные кирпичики. Во-вторых, кирпичики, промежуточное состояние вещества между разложением и воссозданием, могло выглядеть совершенно по-разному. И порошком, и жидкостью, и газом, и липким желе, и резиновой массой, и железобетонным слитком. При этом ни одно из таких промежуточных состояний не было каким-то конкретным химическим элементом или их набором, а при неправильном хранении они довольно быстро портились, превращаясь в совершенно случайное реальное вещество. И в-третьих, и это было самое чудесное, смешивание разных кирпичиков могло давать совершенно невероятные и непредсказуемые на первый взгляд результаты. То есть смешав кирпичики дерева, камень и вода, стекло, можно было совершенно неожиданно получить кирпичики медь, сера. Отсюда и появление таких невероятных вещей, как пилюля телесной перестройки. На первый взгляд это казалось каким-то бредом, но на самом деле алхимия, как и химия, была очень точной наукой. Единственной разницей было то, что работала она в первую очередь не с атомами и молекулами, а с тем, чего на Земле в принципе не было, с маной. Разложение, то есть превращение материала в те самые кирпичики, мне было пока что недоступно. Однако с помощью имеющихся реагентов через жезл, теперь ставший частью моего револьвера, я мог проводить воссоздание, превращая кирпичики в то, что мне было нужно. А нужны мне были максимально мощные взрывы. И, благодаря эффекту неожиданности, первый же выстрел из левого револьвера обернулся первыми потерями в рядах врага. Из-за пламени, продолжавшего полыхать даже на осколках ледяного щита, и тучи пара, вызванного столкновением льда и огня, я почти ничего не видел. Однако аура мага пятого ранга почти полностью затухла, а это означало, что выстрел был достаточно успешен. К сожалению, эта аура не принадлежала красноглазому, но, так или иначе, сокращение числа врагов было приятной новостью. Вот только после того, как я раскрыл свой козырь, красноглазый, похоже, решил, что нет смысла прятать свой. Я ощутил мощную вспышку энергии, почти что превышающей возможные для седьмого круга лимиты. А через секунду из облака тумана на меня рванули три силуэта, уже не принадлежавших людям. Лошадиный лицей стал выше и тоньше, руки опускались до колен, а огромные кисти с длиннющими когтями стали походить на садовые вилы. Его кожа покрылась мерзкими даже на вид наростами, напоминающими грибы-паразиты на деревьях. Нос пропал, будто бы слившись с челюстью и искривив лицо до полнейшего уродства, как у него была самая запущенная форма заячьей губы в мире. Волосы почти все выпали, оголяя искривленный бугристый череп, а в ставших огромными красных глазах виделась лишь дикая жажда крови. Пышечка, напротив, стала еще шире, ее руки и ноги стали заметно короче, а прорвавшие одежду в сотнях мест иглы, тонкие и острые даже на вид, завершили превращение довольно миловидной женщины в нечто наподобие морского ежа. Объятия с ней теперь сулили не мягкость и сочность, а кучу дыр по всему телу. Ее лицо изменилось меньше. Черты просто расплылись, будто воск на отекающей свечке, однако в глазах полыхала все та же жажда убийства. Последний, маг пятого круга, подбитый моим выстрелом, почти не изменился. Да и вообще он явно находился на грани смерти. Половина тела была обуглена до костей, одежда вплавилась в тело, волосы сгорели. Если бы не приказ красноглазого об этой жуткой трансформации, он, наверное, даже встать с земли не смог бы от боли. И я довольно быстро вывел его из строя всего лишь парой выстрелов из правого револьвера. Я не знал, сами ли эти люди выбрали подчиниться дряни из-за края, или это было чем-то вроде захвата тел. Но, так или иначе, мне было искренне жалко этих троих. Возможно, они были слишком высокомерны, возможно, собирались пойти на, фактически, похищение человека, возможно, служили не тому господину. И если бы мы все-таки вступили в схватку и я убил кого-то из них, я бы точно не стал горевать ни по кому из них. Но я бы точно не сказал, что они заслуживали такой участи. Потерять человеческий облик, человеческое естество, даже рассудок вряд ли для них существовала обратная дорога. Испытать подобное на себе я бы точно не хотел. Убить их теперь было бы даже милосердно. Вот только сказать было куда проще, чем сделать. Пока они прятались за щитом и поливали меня заклинаниями издалека, я умудрялся очень неплохо уворачиваться и блокировать атаки за счет навыков и нечеловеческих рефлексов. Но теперь, когда троица перешла на ближний бой, мне с моими револьверами пришлось реально туго. При этом они продолжали применять магию, мощь которой стала лишь еще больше. Из-за огромного разрыва между седьмым и восьмым кругом до уровня высших магов лошадилицы и пышечка все равно не дотягивали даже близко. Однако каждый из них поднялся выше, чем даже теоретически мог любой маг седьмого круга. Спасало меня лишь то, что арсенал у них упал до всего 2-3 заклинаний. Лошадилицы атаковал ледяными волнами, каждая из которых покрывала десятки квадратных метров земли и создавал вокруг себя снежные вихри, каждая снежинка в которых резала будто маленькое лезвие, а также, покрывая льдом свои руки, набрасывался на меня как бешеная псина. И мне совершенно не хотелось узнавать, что будет, если его когти все-таки коснутся моей кожи. Пышечка же безостановочно, будто пулемет, поливала меня сотнями заостренных сосулек, а воздух вокруг нее аж скрипел от невероятного мороза, доходившего, по моим оценкам, до минус 70-80 градусов. Ну и, разумеется, тоже норовила сблизиться и нанизать меня на покрывающие ее тело иглы. Это, надо сказать, был довольно удачный тандем. Если бы они были более изобретательны, а не просто закидывали меня десятками заклинаний, я бы точно не выдержал. К моему счастью, похоже, чем дальше заходила та дрянь, что меняла их тела, тем меньше в них оставалось разума, благодаря чему я умудрялся держаться. Однако целым мне оставаться удавалось совсем недолго. Уже через пару минут на моем теле появились десятки порезов от снежинок лошадинолицева, в левых бедре, боку и плече засели 6 или 7 тонких сосулек, не желавших растворяться даже от жара взрывного дыхания, а правый бок и вовсе потерял всякую чувствительность после того, как туда все-таки достал длинный покрытый инеем коготь. К тому же, несмотря на всю ту же огненную магию, которую я призывал уже не из зажигалки, а из взрывов пистолетных пуль, я ощущал, как с каждой секундой все больше и больше коченею. Изо рта валил пар, пальцы отказывались нормально слушаться и вовремя нажимать на курки, а глотка и легкие от того, что приходилось вдыхать поочередно ледяной и обжигающий горячий воздух, будто были иссечены тысячами взмахов бритвы. Мои противники также не остались без увечий. Обычные выстрелы правого револьвера они просто игнорировали. Жуткая метаморфоза настолько укрепила их тела, что даже от прямых попаданий они просто отшатывались и болезненно взрыкивали. Однако выстрелы левого револьвера, слитого с жезлом воссоздания, не имели права воспринимать несерьезно даже высшие маги. И, истратив уже половину имевшихся патронов, я добился того, что лошадилицей потерял левую руку ниже локтя и получил сильнейший ожог правой стороны тела. А пышечка после прямого попадания и вовсе лишилась всех игл на животе, в котором теперь зияла дыра до самых внутренностей шириной с мою голову. Вот только несмотря на то, что тяжесть их ран определенно была куда больше, чем у меня, не было даже намека на то, что эти двое теряют силы или хотя бы устают. Напротив, они с каждой минутой начинали атаковать меня лишь с большей дикостью. И ни оторванная рука, ни обугленное до костей мясо, ни даже вываливающиеся наружу кишки, ничто, казалось, не могло их остановить. Я знал свою главную слабость. Несмотря на то, что я достиг уже 5-го круга маны, большинство моих заклинаний, кроме техники тела Амат, все еще относились к арсеналу младшего мага. Взрывное дыхание, самостоятельно эволюционировавшие до 4-го круга, на 5-й переходить отказалось. Видимо, комбинацией я сломал свойство бесконечного роста, которое оно имело изначально, а телекинез был магией вовсе всего 3-го круга. И хотя накачка немного компенсировала это, для сражения с магами 7-го круга, тем более такими, этого было катастрофически мало. Фактически, я использовал эти заклинания лишь в качестве поддержки, атакуя лишь револьверами. По возвращению в башню магии я собирался передать в корону мудрости сон Морфея и заработать еще несколько очков комбинаций, чтобы обновить свой арсенал. Но получилось как получилось, и теперь мне нужно было срочно придумать, как из этой ситуации выпутываться. И я уже даже почти сформировал в голове план, который должен был с большой вероятностью привести меня к победе. Но затем все стало в разы хуже. В очередной раз уйдя от атаки лошадилицева и наставив на него левый револьвер, я вдруг ощутил стремительно приближающееся со спины смертельное дуновение. Увернуться удалось лишь в последний момент, и то не без повреждений, глубокая рана прочертила плечо. Обернувшись, я увидел красноглазого, глянувшего сначала на окровавленное лезвие короткого клинка у себя в руке, а потом, растянув губы в невозможно широкой для человека улыбке, на меня. И худшее во всем это было то, что пятым кругом, который я ощущал от него изначально, даже не пахло. У него был полноценный седьмой, может быть, не так накачанный маной, как у двух других, но красноглазый при этом определенно оставался в своем уме и магией пользоваться наверняка собирался умело и вдумчиво. Один пятый круг против трех седьмых, ну, что тут можно сказать, мне жопа. Глава 26. Меньше чем за минуту положение из сложного стало критическим. Красноглазый, судя по набору используемых заклинаний, был кем-то вроде ассасина. Разнообразная скрывающая магия, заклинания, увеличивающие скорость, остроту и даже длину оружия, а также чары паралитического яда, из-за которых я перестал чувствовать и контролировать правое плечо, левое бедро, спину, в общем все места, которые этот ублюдок порезал. И это при том, что жизненная энергия в моем теле активно боролась с ядом, в противном случае я бы уже давно рухнул на землю, не в силах пошевелиться. И при этом он явно не выкладывался на полную, просто прятался в шквале атак своих марионеток и бил, когда я находился в наиболее уязвимых позициях. Возможности выбраться из этого положения с текущими силами попросту не осталось. Еще секунд 40, и я бы потерял сознание банально от кровопотери. А потому силы нужно было увеличить. И единственный способ, который был мне доступен в текущих обстоятельствах, применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Название. Барон пяти морей. Название. Малое касание Асклепия. Название. Вспышка. Раньше я экономил страницы своего гримуара, думая о том, чтобы в критической ситуации вспомнить наиболее подходящее заклинание. Если сейчас не была критическая ситуация, то когда, и, раз уж я расширял свой арсенал, то сделать это решил с размахом. Все три моих новых заклинания относились к пятому кругу. Вспышка C-ранга была довольно простой магией, делавшей ровно то, что заявлялось в названии. Она создавала невероятно яркую вспышку света, и должно было помочь мне справиться с красноглазым, чьи навыки сокрытия, насколько я успел понять, были завязаны на тенях. Барон пяти морей, заклинание ранга А, примерно схожие с моим взрывным дыханием, но только манипулировавшие не огнем, а водой. Пламя сейчас мне не слишком-то помогало против ледяных атак Пышечки и Лошадилицова, я решил пойти от обратного и не сталкивать две противоположных стихии в лоб, а действовать мягче и аккуратнее, подобное останавливая подобным. Малое касание Асклепия же была целительной магией С-ранга, и должна была помочь мне восстановить все полученные в бою повреждения. Теперь главное, чтобы у меня на все это хватило маны. Первым делом вспышка. Я не стал активировать эту магию так, как изначально предполагалось, направленным пучком света, призванным ослепить и дезориентировать врага. Цель была не в этом. Призвав сияющую чистейшим белым светом сферу, я подвесил ее в полуметре над головой, и хотя сам я при этом тоже стал хуже видеть окружение, а также превратился, фактически, в ходячую мишень, своей главной цели я добился почти сразу. Сияние вспышки, только появившись, выхватило из окружающего пространства чуть искаженный человеческий силуэт. Не дав красноглазому времени среагировать, я наставил левый револьвер на грудь силуэта и спустил курок. Взрыв, прогремевший всего в трех метрах, откинул меня прочь и даже поставленный щит из телекинеза слабо помог. Мою руку опалило до локтя, задело также грудь и лицо. Рубаха, и так уже превратившаяся в лохмотья, вспыхнула, кожа тут же начала покрываться волдырями, но это было неважно, потому что вторым на очереди было касание Асклепия. Активировав контур, я почувствовал, как от сердца по всему телу распространяется волна невероятно приятного обволакивающего тепла, возвращающего чувствительность в обмороженные и парализованные ядом участки. Заклинание S-ранга глотало ману как голодный удав, заодно применение осушив мои оставшиеся запасы процентов на 30, но переставшие кровоточить и почти мгновенно затянувшиеся раны, пропавшие волдыри и чувство жжения на местах ожогов, восстановившаяся чувствительность в обмороженных и пострадавших от яда тканях, наполнившая тело энергией и почти полностью пропавшие чувства холода, все это определенно того стоило. При этом красноглазому пришлось куда хуже, чем мне. Примененная мной вспышка стала для него полной неожиданностью, а потом нормально защититься от выстрела алхимической пули он не успел. И даже ледяные щиты, наспех созданные его марионетками, помогли не до конца. Его тело, кувыркаясь в воздухе, пролетело больше десятка метров, пару раз отскочив от земли как брошенный по воде блинчик. Меня тут же связали боем маги, так что я не успел повнимательнее рассмотреть его повреждения. Но отлетевшую в другую сторону обугленную ногу я заметил, и значит легкими травмы красноглазого быть точно не могли. Следующим был барон Пяти морей. Эта магия была первая из комплекта заклинаний. От барона Пяти морей до императора Десяти морей, соответственно от 5 до 10 круга, 6 заклинаний были созданы одним из учеников Агура, и во времена Бафомета считались лучшими образцами магии воды в мире. Сейчас, вероятно, люди уже смогли придумать что-нибудь получше, но это не отменяло того, что эта магия была значительно выше качеством, чем даже ледяные заклинания магов 7 круга. Меня окружило несколько водяных колец, сформировавшихся из влаги окружающего воздуха, и, стоило Пышечке в очередной раз подскочить вплотную ко мне, чтобы обнять, кольца тут же обратились множеством гибких хлыстов, атаковавших ее со всех сторон, будто спрут, щупальцами. Барон Пяти морей не был чисто атакующей магией, как, впрочем, и все заклинания, что я вспоминал. Из-за ограниченного количества страниц гримуара я не мог, как другие маги, иметь по десятку заклинаний одной стихии конкретно для атаки, защиты, поддержки и прочего. Я вспоминал лишь ту магию, что была достаточно универсальной, чтобы использоваться для всего и сразу. К сожалению, из-за этого в конкретных направлениях моя магия проигрывала узкопрофильным заклинаниям противника. Но эту разницу я довольно успешно нивелировал высоким рангом своих заклинаний, а также мастерством их контроля. В результате, хотя водяные хлысты и не нанесли Пышечке особого вреда, этого оказалось более чем достаточно, чтобы задержать ее и не подпустить ближе. А этого, в свою очередь, хватило для того, чтобы успеть направить на нее левый револьвер и спустить курок, оставаясь на безопасном расстоянии. Такого же эффекта, как в случае с красноглазым, добиться не получилось. Парочка, хотя и осталась почти без мозгов, все-таки уже не раз видела эффект от попадания алхимических пулей, похоже, начала их опасаться. Так что превратить Пышечку в подгоревшую Пышечку или, к примеру, в две полупышечки, у меня не получилось. Однако, какие бы щиты она ни выставляла, взрыв не мог пройти для нее без последствий. И на этот раз к кратеру на животе добавился еще один, справа в груди, обнажавший обугленные ребра и превращенную в фарш ткань легкого. Права рука тоже пострадала, с предплечья сорвала половину мяса, а кость скорее всего перемолола в труху. Однако своими коротенькими ручками Пышечка не атаковала, предпочитая просто переть напролом как камень из Индианы Джонса. Так что и смысла в этой ране, кроме самой раны, особого не было. А вот поврежденные легкие, похоже, все-таки сказались на боевой силе Пышечки. Потому что, довольно резво отскочив в сторону в первую секунду после попадания, дальше она почти сразу замедлилась. И хотя атаковать не перестала, мощь ее заклинаний значительно упала. Благодаря тому, что они не ожидали моих новых заклинаний, мне удалось перехватить инициативу и кардинально изменить ход битвы. Красноглазый был, если не мертв, то очень сильно ранен, раз до сих пор валялся на земле, а один из магов потерял минимум половину своего боевого потенциала, и успех надо было закреплять. Моей первой целью стало добить уже раненого врага. Не прекращая отстреливаться правым револьвером от лошадина лицева, я сосредоточил все свое внимание на Пышечке. Моей главной целью стало еще раз поймать ее с помощью барона Пяти морей, и следующую алхимическую пулю отправить ей уже прямо в лицо. И с учетом того, что безмозглая Пышечка, даже получив столь серьезное ранение, не пыталась убежать или хотя бы уйти в оборону, а продолжила бросаться на меня, несмотря на вываливающийся наружу ливер, Это оказалось неожиданно просто. Окружив себя водяным пузырем, чтобы не так сильно страдать от распространяющегося вокруг пышечки мороза, я воспользовался ее же атакой сосульками в качестве проводника для собственной магии. И, потратив полминуты на подготовку масштабного заклинания, в один момент умудрился плотно спеленать все ее тело десятками водных жгутов, привязанных к земле. Она яростно задергалась, пытаясь вырваться, и это удалось бы ей уже секунды через три. Все-таки барон Пяти Морей был магией лишь пятого круга, и против седьмого круга это была такая себе мера. Однако давать ей такую возможность я и не собирался. Подлетев к пышечке метров на пять, чтобы не получить еще раз ожоги от собственной же атаки, я навел левый револьвер ей на расплывшееся лицо и спустил курок. Последним, что я увидел в ее глазах, помимо безумия и ярости, стало облегчение. Следующим на очереди был лошадинолицый. Я внимательно следил за красноглазым и бросился бы за ним в погоню, если бы он попытался слинять. Но так как ублюдка я собирался допросить с пристрастием, предварительно нужно было избавиться от его марионетки. Однако один на один, после того как я пополнил арсенал своих заклинаний и с учетом все еще лежавшего в моей левой ладони револьвера, маг седьмого ранга, даже под завязку накачанной маной, уже не был для меня серьезным противником. Замедляя его движение бароном Пяти Морей, дезориентируя вспышками и не прекращая обстреливать из обоих револьверов, я уже минуты через две относительно размеренного боя загнал лошадинолицего в угол. Продолжавший бросаться в бой, не жалея маны и не обращая внимания на травмы, он смог бы достать меня лишь в том случае, если бы я потерял бдительность. А допускать такую глупую ошибку я точно не собирался. Так что сначала он лишился второй руки, отрубленной водяными лезвиями, а после был прижат к земле телекинетическим прессом без надежды вырваться. А потом, подлетев поближе и на всякий случай наставив лошадинолицему на голову правый пистолет, я, вздрогнув от отвращения, положил ладонь ему на бугристый череп. Пышечку пришлось убить на месте, так как я не мог отвлекаться на то, чтобы осушить ее техникой тела амат. А вот выпить всю энергию и ману лошадинолицего мне никто не запрещал. Благодаря тому, что техника тела амат, как и я сам, поднялась до пятого круга, скорость поглощения энергии значительно выросла. К тому же большую часть маны маг уже потратил, а от его жизненной силы после стольких ран должна была остаться и вовсе капелька. Однако даже так мне потребовалось почти 3 минуты, чтобы осушить его до конца. Трансформация, которой он подвергся, была, определенно, ужасной, но при том я не мог не поразиться тому, какую невероятную мощь она смогла ему даровать. Мой шестой круг благодаря этому сформировался почти наполовину, что не могло не радовать. А затем, распрямившись, я неторопливым шагом двинулся к так и валяющемуся вдалеке красноглазому. По-хорошему нужно было проверить, как там Глен и Линда. Но с учетом того, что ни они, ни отправившиеся за ними маги так и не показались, скорее всего парню все-таки удалось отбиться, и теперь он, следуя моему приказу, продолжал бегство. А я не мог упустить возможность вызнать у красноглазой твари какую-нибудь ценную информацию. Взрыв потрепал красноглазого действительно очень знатно. Левая нога отсутствовала почти полностью, правая болталась на ошметках мышц, верхняя половина тела сильно обгорела, а вся нижняя половина и вовсе походила на плохо прокрученный в мясорубке фарш. То, что с такими повреждениями он еще был жив, что можно было понять по частым мелким вдохам и охватывавшей все тело дрожи, было бы настоящим чудом, будь он человеком. Присев рядом с ним, я одним заклинанием отрубил ему державшуюся на соплях ногу, еще двумя руки и еще несколькими, будто булавками, пронзил его таз, живот и плечи. После чего, положив руку на грудь, влил в ублюдка небольшую порцию касания асклепия. Чтобы он ответил на мои вопросы, красноглазый должен был как минимум находиться в сознании. Спустя несколько секунд раны на его груди и голове начали затягиваться, а спустя примерно полминуты он закашлялся, выплюнув хорошую порцию крови, и открыл глаза. На меня уставились два кроваво-алых провала. «Ты очень способное дитя», — прохрипел красноглазый. «Кто бы мог подумать, что меньше чем за месяц ты станешь достаточно сильным, чтобы одолеть трех магов седьмого круга. Что ты за тварь?» – спросил я, надавливая пяткой ему на культю. Ноль реакции. Либо красноглазый был настолько хорошо натренирован игнорировать боль, либо не чувствовал ее в принципе. В любом случае, классические пытки на монстре, похоже, не работали. «Как тебе это удалось?» – продолжал он говорить, будто бы не услышав вопроса. что такого ты получил от вашего царя мудрости, что он даровал тебе? Значит, вас интересует благословение Агура? Я присел перед красноглазым на корточки. Почему? Почему вы настолько беспокоитесь о его благословении, что готовы выдать себя, лишь бы заполучить меня в свои лапы? Вы ведь уже одолели Агура. Какое вам дело до мальчишки, получившим в лучшем случае какую-то долю от его полной мощи? Или, меня посетило неожиданное озарение, победить Агура вам все-таки не удалось? Лицо красноглазого осталось совершенно бесстрастным, но я почувствовал, как его энергия на мгновение дернулась. Мои слова явно нашли какой-то серьезный отклик в нем, и это означало, что я как минимум близок к истине. И красноглазый, похоже, понял, что я смог его прочесть, потому что спустя еще пару секунд я ощутил, как в его сердце нарастает мощная энергия. Я знал, что это такое. Он собирался раскрутить свои круги маны и в критический момент столкнуть их между собой, вызвав сильнейший взрыв. Это был прием камикадзе, потому как такой взрыв неминуемо уничтожал не только сами круги, но и сердце, а это была верная смерть даже для таких тварей. «Куда собрался?» — рявкнул я, припечатывая голову красноглазого рукой и активируя сон Морфея. Он дал ответы еще далеко не на все вопросы, что я хотел ему задать. В смерть от меня он точно не сбежит. Спустя несколько секунд волны энергии, исходящие от сердца красноглазого, утихли, а его лицо расслабилось. Магия сработала успешно. Однако заклинание четвертого круга, примененное на маге седьмого круга, было, на самом деле, малодейственно. Если бы красноглазый был в чуть лучшем состоянии, у меня точно не получилось бы взять его разум под контроль. И даже так, я чувствовал, как борется его разум, силясь разорвать сковывающие его путы сна. У меня не было, как с главарем черного безумия, долгих часов на допрос, от силы пары минут. Их нельзя было тратить впустую на десятки наводящих вопросов. Глава семьи Фирия тоже заражен вами? Да, черт, сколько еще благородных семей помимо Фирия вы захватили? Точно не знаю, около 20. Дважды черт, у вас есть какая-то база, откуда осуществляется контроль и рассылаются приказы? Да. Где? Сихим. Я знал, что это за город, столица одного из соседей Версавской империи, королевство Балата. Если они обосновались в столице, вся Балата под вами? Да. Трижды черт. Как убрать из человека заразу, которая превращает его в таких монстров? Голова красноглазого вдруг лопнула, подобно переспелому арбузу, а потом воздух затопила густая, будто патока, мана. Повернув голову туда, где ощущался ее источник, я увидел выходящего из подвешенного в воздухе портала высокого сухого старика с такими же, как у моего пленника, полностью красными глазами. «Никак», — проскрипел он ответ на заданный мной вопрос. Я ощутил, как сжимается мое сердце. Подобный уровень маны, заклинание, взорвавшее голову моего пленника, которого я даже не почувствовал. Сила достаточная, чтобы использовать пространственную магию. Высший маг, что я там говорил, жопа, когда напротив меня оказались три мага седьмого круга. Ха, ха, ха, вот теперь мне действительно была жопа. Конец первой книги.